три охотника. Жили на свете три охотника. Два бородатых и один безбородый. Как-то раз они отправились в степь стрелять птицу. Весь день проходили напрасно, и только под вечер случайно подстрелили дрофу. Вот поставили охотники шалаш, развели костер, хотели было разделить дрофу, да и стали в тупик. Дрофа ведь одна, а их трое. Бородатые тогда и говорят: пусть дрофа достанется тому, кто дольше всех просидит молча, не скажет ни слова. Ладно, соглашается безбородый, будет по-вашему. Уселись они перед костром, молчат, точно у каждого камень во рту, и только посматривают друг на друга, кто же первый заговорит. Час прошел, другой прошел, третий, никто не раскрывает рта. Тогда безбородый молча взял дрофу и стал ее ощипывать. Бородатый смотрит на него и не гу-гу. И только когда он обсосал последнюю косточку, бородатые завопили в один голос: «Да как ты смел против уговору съесть дрофу? Ведь это разбой!» А безбородый смеется: «Вы, видно, забыли уговор, если злитесь на меня. Ведь было же сказано, кто дольше промолчит, тот получит дрофу. Верно? Вы первые начали драть лодки. Стало быть, дрофа моя. Так о чем же тут еще спорить?» Почесали бородатые свои бороды и видят, попали они в просак. Пришлось им лечь спать с пустым желудком. На другой день подстрелили охотники двух гусей и одного куличка. «Как же мы разделим добычу?» — спрашивает бородачий. А безбородый отвечает: «Вас двое, а я один. Гусей тоже двое, а куличок один. Возьмите себе куличка, а я возьму двух гусей. Тогда нас будет трое и вас трое». «Брат, — сказал бородатый, — ты, кажется, хочешь нас надуть? Всякий скажет, что гуси лучше куличка». Безбородый глазом не сморгнул. «Это верно, — сказал он. — Гуси лучше куличка. Так ведь и вы лучше меня. Вот я и предлагаю вам вместо себя куличка, а себе вместо вас беру гусей». Переглянулись бородатые, будто и правильно рассуждает безбородый. Почесали они бороды, вздохнули и принялись за куличка. А безбородый вдоволь наелся гусятины.